«Моя дочь сейчас несколько не в форме», — извиняющимся тоном протянул мужчина. «Видишь ли, заклинание, посредством которого я контролирую ее волю, словом, оно сильно искажает представление Таши об окружающей ее реальности. Только так мне удается держать ее в узде». «Зачем?» — тихо поинтересовался я. «Она же ваша дочь. А вы собираетесь кормить ее демону? Неужто самому не противно так поступать с собственными детьми? Адирон, с ним-то вы зачем так страшно поступили?» «Как страшно!» Широн откинулся на спинку кресла и почесал нос. «Дирон, если мне зрение не изменяет, сидит рядом с тобой, живой и здоровый». «Вы установили на него смертельное заклинание», — терпеливо напомнил я. «Одно из самых жутких, которые когда-либо придумывал человек». «Простая предосторожность», — спокойно ответил мужчина. «Я хотел быть уверенным, что дети не разбазарят мое состояние на радостях, когда получат наследство. Старший, к сожалению, подобного провернуть не получилось. Как ты верно заметил, ей достался магический дар от прадеда. Маленький, конечно, не чета той власти, которой обладал северянин. Но я не мог рисковать. Но вдруг бы она решила сопротивляться и случайно убила бы себя, тем самым сорвав все мои планы. Поэтому в завещании был пункт о том, что Таша не имеет права распоряжаться своей долей имущества». Догадливо переспросил я и тут же брезгливо поморщился. «И все же, какая мерзость! Даже животные так не поступают со своими детенышами. Ставить на кон жизни самых близких людей? И во имя чего?» Широн промолчал, лишь принялся с преувеличенным вниманием разглядывать свои руки. «Я ничего не понимаю», — жалобно прошептал Дирон. «Это мой отец? Но как? Каким образом? Я же видел его бездыханным, рыдал над могилой». «Помнишь, Таша сказала про ритуал перемены тела, когда описывала мою дальнейшую участь?» — тихонько пояснил я. «Тогда-то я и понял, что произошло в вашем доме. Твой отец, по всей видимости, наконец-то отыскал книгу, в которой северянин записывал результаты своих магических опытов, и решил воспользоваться ею. На самом деле Таша не единственная, кому перешел магический дар. Такое бывает очень редко, чтобы только один человек в семье получил силу предка. У твоего отца тоже были некие способности. Видимо, достаточно слабые, поэтому он не рискнул привлечь к себе внимание инквизиции и обнародовать их раньше времени. Но с книгой... с книгой дело поворачивалось совсем другой стороной. Не надо было годами кропотливо трудиться, выискивая нужные словосочетания, ритуалы, которые позволяют контролировать силу. Не надо было долго и упорно учиться правильно применять полученную мощь. Ему все досталось готовым». «Вот именно», — благодушно кивнул Широн. «Только одно меня сдерживало — инквизиция. Она давно и пристально следит за нашей семьей. Мне нужен был способ вывести себя из-под подозрения, когда я наконец-то получил бы всю причитающуюся мне власть. И я решил переселиться в тело пожилого слуги. Вряд ли святых отцов заинтересует слабый, перепуганный мужчина преклонных лет. Когда я закончил свои дела в доме, то спокойно смогу уехать, не опасаясь преследования». «Что ты задумал?» — спросил я, чувствуя, как сердце болезненно сжалось от дурного предчувствия. «Зачем весь этот спектакль? Если я решил продаться с потрохами темному богу, то делай это. К чему втравливать свои поганые делишки остальных?» «Ты так и не понял, что является моей истинной целью», — широко улыбнулся Широн. «Но не беспокойся, скоро сам все узнаешь. Поскольку тебе отведена одна из главных ролей в предстоящем представлении, Я промолчал. Почему-то мне совсем не хотелось узнавать, что именно мужчина имел в виду. Кажется, меня его ответ не обрадует. Тем временем Широн перевел взгляд на Ташу, которая неуверенно жалась к двери, и поманил дочь к себе рукой. «Подойди», — ласково попросил он. «Я хочу понять, что так сильно взволновало тебя». «Все в порядке, отец?» Голос Таши опасно дрогнул, выдавая ее ложь. «Просто мне было неприятно разговаривать с Вулдижем. Вот я и вспылила сверх меры». «Почему?» — негромко переспросил Широн. «Он оскорблял тебя? Унижал?» «Нет», — с явной неохотой качнула головой девушка. «Отец, это в самом деле неважно». «Неважно?» — вмешался я в разговор, игнорируя полный ужаса взгляд Таши, который она бросила на меня. «Дорогая, ночь, которую ты провела со мной, для тебя пустяк. Я разочарован. Можно сказать, оскорблен таким пренебрежением». Дирон больно двинул локтем меня в ребра, предупреждая об опасности. Но это уже не могло остановить мой поток красноречия. Злоба на собственную беспомощность и недогадливость настолько переполнила все мое существо, что я говорил и говорил, не очень-то вникая в смысл фраз. «Но вспомни», — заливался я соловьем, — «твои стоны, когда я целовал тебя, твои крики, когда терпеть ласки было уже невозможно. Да все призраки замка в ту ночь собрались в моей комнате, чтобы понаблюдать за нашими забавами. Под нами едва кровать не сломалась». «Это правда?» Холодно прервал мои разглагольствования Широн с непонятной годливостью, разглядывая покрасневшую от смущения дочь. «Ты спала с ним?» Таша молчала, опустив голову и закрыв лицо ладонями. Только кончики пунцовых от стыда ушей без слов выдавали ее смятение. «Говори!» — резкий окрик Широна наотмашь ударил по моим напряженным до предела нервам. Даже Дирон рядом вздрогнул, но тут же пересел ближе и, воспользовавшись моментом, незаметно придвинул ко мне посох, спрятанный под покрывалом. Я дотронулся кончиками пальцев до резной поверхности фамильной реликвии и тихонько перевел дыхание. Теперь осталось лишь придумать, что с этим делать. Жаль, что Широн вряд ли снизойдет до моей просьбы и не повернется ко мне спиной. Без этого оглушить его ударом по затылку в нынешней ситуации не получится. А больше никакого толка от посоха я не вижу. Хотя... «Таша», — Широн говорил спокойно, но у меня мурашки по телу пробежали от его тона. «Немедленно отвечай. Не делай себе хуже».